Глава 38. Наступление прокурора Джулиани. Как прокурор, любивший ловить плохих парней, пошел и поймал их. Самым суровым представителем правоохранительных органов, которого дядя Сэм послал на поле боя для борьбы с мафией, был железный Рудольф Джулиани. Его имя и власть, которую он прилагал как прокурор Соединенных Штатов Америки Южного округа Нью-Йорка против организованной преступности, наводили ужас на каждого преступного деятеля от дальних окраин штата Мэн до отдаленных районов Гавайских островов. Но его жена, работающая на телевидении в отделе новостей, Донна Хановер, заявляет: «Руди — мягкий, нежный, неисправимый идеалист с романтической душой». Руди Джулиани признается, что любит встречать Новый год, держа жену в своих объятиях и слушая оперу по стереосистеме. Его представление провести вечер в городе — это сходить с женой на танцы, а лучший отдых для него — это игра в теннис или подводное плавание в районе Вирджинских островов или на острове Святого Мартина. Скажите это 70-летнему Полу Кастеллано, большому Полу, главному боссу всех боссов и главе грозного семейства Гамбино, в настоящее время крупнейшей и наиболее опасной преступной организации в стране. В течение многих лет большой Пол и его заместитель Анжело Делла Кротче по кличке Мистер О'Нил господствовали в рэкете, в ресторанах, в снабжении пищевыми продуктами, в области развлечений, швейной промышленности, ювелирном деле, строительстве и сборе и вывозе бытового мусора. К 1986 году Большой Пол и Мистер О'Нил, которые простым движением глаз заставляли своих жертв преклонять колени в знак согласия с налагаемой данью, сами оказались под гнетом вердикта большого жюри о передаче в суд их дела, что грозило им и их мощной подпольной организации прекращением навсегда их преступной деятельности. После того, как 73-летний Энтони Салерно оказался в тюрьме, это семейство, которое в прошлом возглавлялось Вито Дженовезе, было в замешательстве. Такое же положение было и в семействе Лучезе, и в группировке «Бонанно», лидеры которых 73-летний Энтони Коралло и 60-летний Филиппо Растелли также отправились в тюрьму. Джулиани было только 42 года в 1986 году, когда он начинал сдирать шкуру мафии. Перед назначением в Нью-Йорк он был помощником генерального прокурора в Министерстве юстиции в Вашингтоне и был гонителем кокаиновых контрабандистов, оперировавших между Колумбией и южной частью Флориды. Его неустанные действия помогли поймать множество лиц, промышлявших контрабандой наркотиков. Неустрашимый сокрушитель банд, который заставил стольких мафиози читать свои молитвы, в юности мечтал стать священником-миссионером. Позже, в течение какого-то времени, он намеревался стать врачом. Джулиани был наделен жизненной смекалкой в сочетании с высоким интеллектом. Его отец Гарольд, владелец небольшой таверны в Бруклине, где и родился Рудольф, научил своего единственного сына драться, когда ему было всего 2 года. Хотя отец говорил на языке простолюдинов, он обладал достаточно пытливым умом. Каждый день он приносил домой 3 газеты и любил поговорить как о местных новостях, так и о событиях в мире, любил порассуждать о политике. Преподобный Алан Плака, священник Римской католической церкви на Лонг-Айленде, оставшийся другом Руди Джулиани на протяжении всей жизни, подчеркивал сильную сторону взглядов его отца, его ненависть к организованной преступности. Гарольд Джулиани ощущал предубежденность людей против него из-за того, что он был итальянцем, рассказывал отец Плака. но он не сердился на предубежденных людей. Он ненавидел итальянцев, членов банд организованной преступности, за то, что благодаря им слово «итальянец» приобрело негативный оттенок. Отец Плака припомнил, что около 1965 года, когда Руди только окончил колледж, он просматривал со своим отцом список назначений в Верховный суд, и отец выразил недовольство по поводу отсутствия в списке итальянских имен. «От твоего поколения зависит изменить такое положение», — сказал Гарольд Джулиани своему сыну. Как раз в это время молодой Джулиани готовился к поступлению на юридический факультет Нью-Йоркского университета. Он успешно окончил его в 1968 году, что дало ему в качестве приза за успешную учебу место клерка у окружного судьи Ллойда Макмагона. Любопытно, что первым делом, с которым он столкнулся, была защита самого судьи от наказания за нарушение правил уличного движения. Макмагон собирался протестовать вызов в суд, но Джулиани убедил его не делать этого. «Ваша честь, ваша собственная дочь, которая ехала вместе с вами, говорит, что вы проехали на красный свет», — сказал Джулиани. Судья признал себя виновным, уплатил штраф, и все последующие годы он неизменно поддразнивал из-за этого своего бывшего протеже. «Руди, я всегда говорю, что вы проиграли свое первое дело». В 1970 году Джулиани был назначен помощником прокурора. Сегодня он является прокурором и работает в том же офисе, где он составлял планы не только по разгрому мафии, но был также в первых рядах наступления властей на коррупцию в муниципалитете и на незаконные махинации на Уолл-стрит, а также на мошенничество в сфере бизнеса и налогов. «В этот первый год через меня прошло много судебных дел», — вспоминал Джулиани. «Я помню, как в один из своих дней рождения я пытался вспомнить, когда я был свободен от работы в субботу. Работа допоздна оставляла ему так мало времени, чтобы побыть дома с женой, что его первый брак развалился. Когда Руди женился вторично на Донни Хановер, он поклялся никогда не допускать, чтобы его работа сказывалась на его супружеском благополучии. К 30 годам Джулиани занимал в южном округе Нью-Йорка должность третьего по главенству прокурора. Власти направляли ему самые сложные для судебного производства дела, а если они их не давали, то он сам их брал, вспоминает прокурор и близкий друг Джулиани Джон Кросс. Джулиани был главным обвинителем на двух первых судебных процессах, которые вышли в заголовках газет. Он сыграл важную роль в процессе над коррупцией в полиции, который впоследствии лег в основу романа Роберта Дали «Властелин города», ставшего бестселлером и по которому Сидни Люмет поставил свой фильм. Другим его громким делом был суд над членом Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Бертрамом Поддилом, который обвинялся в получении взятки. Из-за безжалостного перекрестного допроса, которому подверг обвиняемого Джулиани, конгрессмен был настолько удручен, что в волнении выдавил пальцами стекла из своих очков перед тем, как признать себя виновным. Суд приговорил его к тюремному заключению. Затем Джулиани направляется в Вашингтон. Судья Макмагон, следивший за прокурорскими успехами Руди, рекомендовал своего бывшего клерка по правовым вопросам своему хорошему другу Гарольду Тиллеру, которого президент Форд назначил заместителем генерального прокурора. Тиллер так вспоминает о своей первой встрече с Джулиани. «Я выступал перед молодежью в офисе генерального прокурора Соединенных Штатов. Там были парни и девушки, и среди них я заметил пытливый взгляд парня, сидевшего в первом ряду и ловившего каждое мое слово. И я сказал себе, это должно быть и есть Руди Джулиани». Джулиани прибыл в столицу страны на свою новую должность имея десятки скальпов преступников, висящих на его поясе. После 2 лет напряженной работы в качестве помощника заместителя генерального прокурора в Министерстве юстиции, Джулиани последовал за Тиллером в Нью-Йорк, где занялся частной практикой как юрист. Тиллер, будучи республиканцем, оставил свой пост в Министерстве юстиции после того, как Джимми Картер победил Форда в ходе выборов в 1976 году. Тиллер убедил бывшего демократа Джулиани, ставшего республиканцем, последовать его примеру. Тиллер взял к себе Джулиани в качестве партнера корпоративной юридической фирмы «Паттерсон, Белкнап, Уэбб и Тиллер». Когда ему было только 32 года, он был назначен временным руководителем, находящейся на грани банкротства угольной компании «Аминекс». За несколько месяцев Джулиани удалось поставить компанию на ноги. Через четверть года он вернулся в Вашингтон и стал третьим по рангу человеком в Министерстве юстиции, возглавлявшимся в то время генеральным прокурором Уильямом Френчем Смитом. После целого ряда новых успешных дел Джулиани был назначен президентом Рональдом Рейганом на должность прокурора Соединенных Штатов, ответственного за Южный округ Нью-Йорка, крупнейшего и наиболее важного отделения Министерства юстиции из всех 50 штатов Соединенных Штатов Америки, а также Пуэрто-Рико. Это произошло в 1983 году, и с тех пор Джулиани записал на свой счет огромное количество успешно завершенных дел против преступности. Организованная преступность. Семейство Коломбо. Одним из первых судебных процессов, на котором против всего руководства преступного семейства были применены положения закона 1970 года о влиянии рэкета и коррупции в учреждениях Риго, был процесс 1986 года над 9 членами семейств Джозефа Коломбо по обвинению их в рэкете в ресторанах и строительных компаниях. Главным обвиняемым был руководитель семейства Кармина Персико, который позже был признан виновным также в членстве в руководящем органе мафии комиссии. Торговля наркотиками через пиццерии. Обвинение подытожило результаты расследования деятельности организованной преступности и данные о торговле наркотиками в одном сенсационном судебном процессе, подробно описанном в предыдущих главах. В ходе этого судебного разбирательства, продолжавшегося 17 месяцев, 17 обвиняемых были осуждены за распространение многих тонн героина и кокаина через сеть пиццерий во всех уголках страны. Суд над комиссией. После еще одного длительного процесса 8 руководителей организованной преступности были осуждены в ноябре 1986 года как члены общенациональной правящей комиссии мафиозных семейств, которые, как доказывало обвинение, координировали свою деятельность, решали споры и часто выносили смертный приговор. Стратегия этого процесса была разработана Джулиани, и она привела к осуждению руководящих членов мафиозных семейств Коломбо, Дженовезе, Лучезе и Бонанно на сроки от 40 до 100 лет тюремного заключения. Коррупция в муниципалитете. Стэнли Фридман, руководитель отделения Демократической партии Бронкса, был вовлечен в скандал, касающийся бюро по нарушению правил парковки автомашин в Нью-Йорке. На суде Джулиани использовал положение закона Риго. Он же возглавлял команду прокурора на самом громком процессе в истории Нью-Йорка над политическим деятелем, замешанным в коррупции. Фридман и трое его сообщников были осуждены. Фридмана приговорили к 12 годам тюремного заключения. Марио Биаджи. Фирма в Бронксе, работающая по военным контрактам, заявила о том, что она широко использует найм работников из числа национальных меньшинств, и на этом основании добивалась привилегии в Вашингтоне. В деле оказался замешанным конгрессмен Марио Биаджи, бывший чин Нью-Йоркской полиции, получивший много наград. Он был привлечен к суду вместе со своим сыном Ричардом, бывшим президентом фирмы Стэнли Симоном и еще четырьмя другими лицами. Ранее Биаджи уже был осужден по другому делу, которым занималась объединенная ударная группа по борьбе с организованной преступностью, и вторично был признан виновным вместе со всеми, кроме одного, своими соучастниками, и приговорен к длительному тюремному заключению. Бесс Мэйерсон. Мисс Америка 1945 года и бывший уполномоченный по вопросам культуры города Нью-Йорка Бесс Мэйерсон была привлечена к суду вместе со своим любовником Карлом Капассо, богатым строителем канализационных систем и с бывшим судьей Верховного суда штата Гортензией Гейбл. Мэйерсон была обвинена в предоставлении дочери судьи Гейбл работы в муниципалитете. За это Капассо получил в суде и ее мамаши значительное сокращение суммы выплачиваемых им алиментов. Джулиани поймал их на мошенничестве с почтовыми отправлениями. Дабл Стил. Мошенническая операция, названная операция Дабл Стил, заключалась в том, что один жулик, выступая в качестве продавца стальных изделий, обратился ко множеству служащих муниципалитета, имевших полномочия по закупке изделий из стали. Он сделал жульнические предложения 106 чиновникам, и 105 приняли его взятки и согласились иметь с ним дело. 106 отказался от сделки, он потребовал большую сумму взятки, всего 58 лиц были арестованы за жульничество. Уолл-стрит. Наиболее ярким делом, помимо дел, связанных с мафиози, был судебный процесс над Деннисом Левином, бывшим банкиром, который признал себя виновным и дал показания о более значимой фигуре в арбитражном суде Иване Боэски. С помощью комиссии по ценным бумагам и биржевым сделкам обвинение раскрыло скандал с внутрибиржевыми махинациями, который имел историческое значение. Хотя по некоторым делам Джулиани как обвинитель потерпел поражение, и предоставленные им обвинения были судьей отвергнуты, он вернулся к расследованиям преступлений такого рода, начав готовить новый план наступлений на жуликов в финансовых сферах. Бизнес и мошенничество в сфере налогообложения. Марк Рич, ведущий торговец товарами широкого потребления, Марк Рич, стал одним из первых обвиняемых Джулиани по делам, связанным с налоговым обложением. Рич признал себя виновным и выплатил в качестве штрафа 200 миллионов долларов. Власти утверждали, что компании Рича скрыли подлежащую налогообложению прибыль от торговли нефтью в 100 миллионов долларов. Рич и его партнер Пинкус Грин избежали преследования, уехав в Швейцарию. Эдвард Маркович. Учредитель акционерного общества Маркович оказался самым крупным неплательщиком налогов. Он признал себя виновным в использовании фальшивых предлогов для налоговых льгот, составивших 445 миллионов долларов для своих богатых инвесторов, таких как знаменитости в области развлечений Вуди Аллен, Дик Кавет и другие. Хотя они и не были обвинены в неправильных действиях, их все же обязали пройти проверку доходов и уплатить невыплаченные налоги за прошлые годы. Дон Кинг, антрепренер, устроивший международный матч тяжеловесов между Майком Тисоном и Микаэлом Спинксом, который Тисон выиграл нокаутом в первом раунде, Кинг оказался слишком увертливым. Джулиани хотел предъявить ему обвинение в неуплате подоходного налога в размере сотен тысяч долларов за суды наличными под будущее поступление в компанию Кинга. Кинг заявил, что он не знает ни о каких случаях неуплаты им налога. Хотя Кингу удалось сорваться с крючка, его помощница и подруга Констанция Харпер не избежала приговора. Ее признали виновной в уклонении от уплаты налогов и приговорили к тюремному заключению на срок в 1 год и 1 день. Чарльз Аткинс. Молодой предприниматель Аткинс вместе с 2 напарниками создали прикрытие в виде организации с ограниченным числом участников, которые, по утверждению Джулиани, заработали более 350 миллионов долларов на необоснованных налоговых льготах для своих инвесторов, стремящихся избежать налогового обложения. Я понял, что должен делать после того, как я прочел книгу Джо Бонанно, заявил Джулиани, имея в виду автобиографию Бонанно, изданную под названием «Человек чести». В книге излагаются детали деятельности мафии в предшествующие годы. Джулиани и его помощники потратили сотни часов на просмотр уже имеющихся в ФБР материалов наблюдений за мафией, проштудировали сведения, полученные в ходе сенатских слушаний, и составили полный перечень того, какими сведениями они располагают. Джулиани получил большую помощь от Рональда Голдстока, главы специального подразделения по борьбе с организованной преступностью в штате Нью-Йорк, который предоставил федеральному прокурору записи подслушанных разговоров, сделанных с помощью тайно установленного микрофона в автомашине руководителя мафии. Знакомство Джулиани с этими записями и подтолкнуло его на объявление мафии войны. В сентябре 1983 года, после своей встречи с Голдстоком, Джулиани вылетел в Вашингтон, чтобы встретиться с генеральным прокурором Смитом и директором ФБР Уильямом Вебстером и предложить им следующее. «Эта карта показывает нам, где действуют члены организованной преступности, чем они занимаются и что они от этого получают. Я хочу иметь в своем распоряжении сотрудников ФБР в этих 14 городах, чтобы собрать все сведения, которые они смогут получить о деятельности высшего органа власти, мафии, комиссии». Смит и Вебстер одобрили начинание Джулиани и предоставили ему возможность использовать несколько сотен сотрудников ФБР. 16 месяцев спустя доказательства были собраны и последовало привлечение виновных к суду. Величайшее поражение мафии произошло, и нанес его Джулиани. Были пойманы несколько самых крупных мафиози того времени. Пол Кастеллано, Антонио Коралло, Энтони Салерно, Дженаро Лангелло, Филипп Растелли и многие другие. Я не вижу какой-либо существенной разницы между сегодняшними бандитами и вчерашними, говорил Джулиани. Может быть, они стали более американизированы, чем бандиты прежних времен, но они поют те же песни, что и бандиты, которые были 30 лет тому назад. Некоторые могут быть умудрены опытом, другие рядятся в одежды благопристойности, а третьи по-прежнему остаются скотами и действуют как скоты. В целом все они убийцы. Они уничтожают человеческие жизни, чтобы обеспечить свое существование недозволенными способами. Я лично считаю, что люди такого сорта почти не меняются с годами. Я сам американец итальянского происхождения. Я хотел бы видеть конец существования мафии и любого ее влияния на Америку. Мафия нанесла ущерб большому числу итало-американцев, и самый лучший путь обеспечить невозможность нанесения мафии нового ущерба — участвовать в ее уничтожении. Много лет назад, как говорилось выше в этой книге, голландец Шульц решил убить борца с рэкетом Томаса Дьюи. Но бандиты вместо него убили подпольного пивного дельца, поскольку они считали, что убийством прокурора они сразу вызовут огонь на самих себя. Джулиани спросили, не думает ли он, что он может оказаться объектом бандитских покушений на его жизнь. «Это одно из немногих их решений, с которым я, пожалуй, соглашусь», — ответил он со смехом. «Большая их ошибка — убивать прокурора. Весь мир обрушится на них за это». Джулиани высказывал и другие мысли об угрозах жизни прокуроров. «Я верю, что высказывания по этому поводу помогут отбить охоту к этому у бандитов. Это убеждает их, что нас не запугать. Я не могу говорить напрямую с бандитами, но я полагаю, они читают газеты и смотрят телевизор. Это дает мне возможность обратиться к ним со словами: «Мы знаем, что вы нам угрожаете, но это нас не остановит».